Канахакеткой сразу явил себя до самых границ деревни. Зрелище сенсорного купола, несмотря на то, что данный барьер появился и обхватил всю Канаху уже более 13 месяцев назад, было грандиозным по-прежнему. Масштаб проделанной прошлогодней зимой работы впечатлял сложностью чакра-сети, словно паутина, оплетающая округу селения Листа радиусом 30 километров. Усиленный и без того всевидящий взор птицы, обладающий развитой цилиарной мышцей, способная изменять форму хрусталика быстрее и сильнее, чем у млекопитающих, троекратно замедлил поток времени и умножился большой плотностью собственных зрительных рецепторов сетчатки, повышающих остроту зрения глаз, дающих 280 градусов угол обзора, точностью оценивать расстояние до миллиметра, а затем помощью Учиха Фугаку, а это именно он наблюдал шерингоном через птицу, его пернатый контрактор. Поверх оптической составляющей хрусталика сокола, визуальной сенсорикой дистанционного гендзюцу, узрел воздушные и наземные чакра-потоки целей, людей и животных, имеющих кейракуки, плюс особые инфраструктурные объекты Канахи, обладающие чакрой, арсенал, библиотека, госпиталь, энергохранилища и прочие более масштабные вроде чакра-коллекторов и т.д. заиграли новыми красками. Сразу, словно грибы под дождем, проявили себя несколько невидимых обычному глазу, но заметные взгляду дадзюцу энергетических куполов, защитных клановых кикаев, узумаки, яманакаи, недавних пор ичизаку. Нары обзавелись эксклюзивными, очень дорогими, узумаки брали оплату исключительно самым ценным, техниками официально отданными, проданными, приданным женам яманакаи нара, девушкам, ушедшим в клан запасливых хомяков, красноволосых шиноби торговцев, клановыми барьерами от наследников Узугакури, лучших мастеров фуиндзюцу известного мира. Взгляд воздушного соглядатая, поскольку анатомически лишь незначительно уступал Бейкугану широтой угла, разницу между охранными и чизаку барьерами означенных кланов Листа и сенсорным Канахакеткаем, кроме масштабов защиты, под внимательным взглядом Томоэ, хоть и не сразу, но распознал различия деталей. Шеринган хорошо разглядел их следующие свойства. Если Канахакеткой являлся именно сенсорным первую очередь и был 90-процентным из чакры и остатком десятой доли добирал сен энергии, то клановые защитные купола содержали в себе меньше чакры и, следовательно, больше природной энергии, достигая ее концентрации от четверти до половины, что в свою очередь делало их много прочнее за счет сен-составляющей армированной структуры барьера. А, следовательно, становилось понятно, каким образом узумаки укрепляли охранные ичизакукетка именно от физических повреждений. Фуиндюцу с высоким содержанием сен, и работа именно на этой энергии. Вот, главный рецепт блюда их универсальности, во всех смыслах, как непреодолимой защиты, так и детектора сенсорики. Последний год много что изменил, мысли Фугаку, смотрящего с неба на Гакуре, стали обдумывать события жизни деревни словно в ускоренном фильме, одно за другим, и особенно, явные изменения, которые стали заметны вмешательством некоего клана, а быть если конкретнее переселенцев Узугакури. Любому неискушенному взгляду, продолжил анализ Фугаку, подумалось бы, что кипучая деятельность Узумаки и Чизаку, в первую очередь завязана на выживание их клана, и, в принципе, на поверку, так и было. Красноволосые, выбором жен патриарха, и Джонина Таджира, еще сильнее закрепили альянс с Яманака, взяв двух невест-менталисток-близняшек Мису и Шиби, и, следующим шагом, женили последнего чистокровного, холостого, Рю Узумаки, на Нара, Касуми, двоюродной сестре Нара Шикаку. Обмен хидзюцу техник за создание ичизакукеткая ленивцам был очевиден, поскольку являлся платой и не скрывался усиленно обоими сторонами. Попробуй спрячь первую активацию ичизакукекия Нара в деревне Шиноби, где шпионаж является хобби даже сопливых генинов. Однако, все эти действия были лишь айсбергом фуин-мастеров, верхушка, под которой скрывалось значительно большее. И, чем дальше, тем это самое большее сильнее шло коммерческой интеграции юзу наследников Хонокуни. А, подробнее если, воссоздав свою торговую лавку фуин и обозвав ее новомодным названием магазином, красноволосые, спустя месяц открыли еще два филиала торговли бытовых фуин, ассортимент которых ранее продавала исключительно Узугакури. Первый филиал расположился в столице под протекцией и долевым участием даймё, а второй в самом большом центре международной торговли всей префектуры, городе Анафуку. Но этот раз акционерным участием даймё, местной гражданской аристократии, и равных пропорциях канахакланами. Курама, Яманака, Акимичи и Нара, последние Ичизаку, соответственно, и обеспечили постоянное силовое прикрытие магазину за честную долю прибыли. И, всего лишь полгода спустя, когда рынок аристократии немного насытился разнообразной продукцией, фуин-лампы, обогреватели комнат, освежители воздуха, холодильные боксы, хранилища воды, консерванты продуктов, фуин-духовки и прочее, Узумаки сделали неожиданный ход, и услугами совладельцев магазинного бизнеса начали завоевывать рынки экспорта международной торговли, той же самой продукцией. Но, на этот раз, реализацией и сверхприбылью делясь с Коноха-союзниками, работая именно их руками. Как любит говаривать Узумаки Вакаши, бизнес – это когда рука руку моет. А потом, оборот общей торговли с применением удобных фуин-технологий очень понравился рынку. И за 13 месяцев вырос настолько внезапно, что Конохе пришлось увеличивать на 10% количество миссий охраны караванов торговли для префектур, столицы Янафуку, что просто неслыханно для столь ничтожного срока поднявшего, подсчетами аналитиков Учиха, достаточно серьезные, миллионные выручки, и самое главное, регулярные поступления прибыли. Понятное дело, что даже такой малый подъем экономики рынка Коноха-Шиноби соседним Гакури крайне не понравился, а потому конфликты и стычки, стихающие на границах, после войны искусственно начали поддерживать соседние страны. И особенно, данный факт раздувало Кумагакури, которая, по мнению окружающих, жить в долгом мире вообще не умела, регулярно конфликтуя с соседями, даже за воздух, которого явно не хватало перекачанным мышцам Рейкаге и мозгу, созидательных экономических преимуществ международной арены перед масштабными военными столкновениями. С одной стороны, Фугаку осмотрел с неба все часовни родного Гакури и заметил процессию храма Аматерасу. Восстановление листа после Кьюби и Данзанидзуми, крысы, шло слишком медленно, находя проблемы. Нехватки выпуска Академии, генинов, дефицита практически полностью выбитых на ТМВ шачунинов, упраздненный не, лишь недавно взявших ее восстанавливать Хьюга и Яманака, уничтожение внешних союзников и Кушины, Джинчурики Девятихвостого. А с другой стороны, дела Коноха-гури Носата могли идти много хуже, значительно, если взгляд опять упал на свадебную процессию Хьюга и Узумаки у пагоды Аматерасу, фуинщиков не воскресил бы погибший герой Ирьонин, Хьюга Ичира. И тогда клан Учиха стал изгоем-основателем своей же деревни. Дан зарезал всех несогласных без страха быть пойманным за руку. Узумаки бы полностью выбили. Джинчурики посадили на цепь. А Коноха-кеккой остался лишь страницей истории в старых учебниках Академии Шиноби. Амуниция фуиндзюцу тоже, как тактический класс с нападения обороны у всех ниндзя-листа, стал потерян бы. Как и формация Инашика-чо, ведь клан Яманака практически полностью опустошили бы корнем, исключая наследника Инаичи и двух-трех полукровок, для виду. Могло стать все гораздо хуже. Согласился с собой вновь патриарх Ичизаку Учиха и откровенно признался. Однако, двое сильных и благородных людей, что встречается редко наше смутное время, показали личным примером, какой именно смысл несет в себе фраза мудрых времен Сингаку Джедай. Слово чести есть высшая благодарность Шиноби. Наконец, дозорный сокол сделал последний вираж над деревней Листа и камнем упал к окну обладателя Мангекё Шарингана. Все, что видела птица, включая скрытую разведку союзников, теперь осталось в памяти Учиха Фугаку. А призывной пернатый саглядатый стандартно подвергся коррекции памяти, безопасности ради, и отпущен обратно в мир призыва. Посидев пару минут, отдыхая от нагрузки глаз долгого гиндзюцу и параллельно исключительно мышцами ног сжимая пальцы обоих ступней в позу кулак, тому и зрачки патриарха вновь рассмотрели последствия дуэли с проклятым Данза, стоящий на дальней полке протез бывшей искусственной части своего тела, ступни из Сунагакури. Затем, вспыхнувший взор Мангекё, очередной раз опустился на обновленную, отросшую благодаря янтарной регенерации заново ногу. Даже без гейкугана, здесь, в Фугаку Учихе, стало видно, как чакра течет без проблем, от колена и ниже, по всей конечности в ортопедических гёта-носках, и ощущается соответственно, аналогично, без любых дефектов нового органа тела. Творение кукольников ушло на покой уже как 4 месяца. Организм потомка Индры за отведенное время восстановился практически полностью. И вот теперь, Подтверждая вердикт финальных выводов сенсорики Дадзюцу, красноглазый глава однозначно решил, что пришло время выразить благодарность и возвращать долги белоглазому Синнину-союзнику. Вширх! Прозвучал тихий звук. Аната, дорогой, ты, просил напомнить тебе, когда придет время. Открылась дверь Сёдзи, впустив супругу главы клана Учиха, с вопросом Микото. Мы, сейчас пойдем с остальными на свадьбу Вакашидона, и, если да, Итачи просит взять его с нами, разрешишь, познакомиться ему с Узумаки Вакаши, Хайнем. Шаринган отца отследил в коридоре течение чакры своего сына-гения, и в душе, улыбаясь нетерпеливости уже шестилетнего отпрыска, наконец-то выдал устами очередной урок и вердикт. Итачи, ты недостаточно хорошо спрятался, но, так и быть, этот вечер преподнесет тебе много сюрпризов и полезных знакомств, поэтому, Акасан, мать, даст тебе кимоно для праздничных случаев, ты идешь с нами, но, будь сдержан, внимателен к окружению и всем мелочам, и, не опозорь нас своим поведением, понял, сын? Хай, Атасан, отец, уже появился в проходе и склонил в благодарности голову сильнейший в истории шиноби актер, и, гений Учиха, ответив, я, не подведу, и, будущим стану сильнейшим шиноби, Атасан, все запомню о клане Хьюга, других союзниках, и особенно, Узумаки Вакаши, книга третья, пролог второй, карма чакры 3, вступление, двойная печать 8-3 грамм, свернутое пространство, кап, кап, кап, бульк. Тиньк. Регулярно падали капли во тьме, стекая с трубопровода, уходящего потолком бесконечность, за множеством поворотов, стабильно, и, не нарушая монотонности окружающей мелодии пустоты, многих месяцев местного бытия, свить, бульк, шурх, вдруг, ломая эту мелодию одиночества, послышалось эхо смелых шагов и, слабый звук шуршания одежды человека, который, если слушать внимательно, несмотря на окружающую кромешную тьму, определенно знал, куда он идет. Минута, другая, третья, эхо шагов все продолжало звучать по всем многочисленным поворотам темной канализации, ведь это была именно она, а темнота постепенно принялась изменять себя легким маревом сине-красного света, слабого, исходящего от текущей по полу канализационного лабиринта воды, светом, чакры. В какой-то момент, журчащий под ногами идущего путешественника поток, текущий из центра онного комплекса помещений к самым его краям, стал отчетливо виден. Синяя иллюминация чакры, что до сего момента сопровождала путника, резко изменилась и практически полностью прервала свое существование здесь, в этом месте пространства. Естественно, человек заметил столь явный нюанс и, остановившись, начал внимательно оглядывать свое окружение местного мокро-унылого интерьера. Далее, после обычного взора, вспыхнули серебром зрачки, склера, белой чакрой, проступающие из глазниц, явного обладателя Бейкугана, глаза напряглись еще сильнее, после чего, окружающий мир видения одного из трех сильнейших дадзюцу мира шиноби, показал кроме окружающих его стен лабиринта, фуинканзи аккуратнейшим образом повсеместно вплетенные в эти самые стены. Работа фуиндзюцу, совмещенная местным интерьером, была сделана столь творчески аккуратно и заодно педантично, ошибок путник ни одной не заметил, что, по мнению Узумаки Вакаши, а означенным человеком был именно он, легко могла говорить высочайшим уровнем исполнителя этих фуин, но никак не Намика Дзимината. В попыхах, буквально паре метров от дыхания сильнейшего биджу и хлипкой защиты полумертвой кушины, определенно тоже не способной сделать нечто подобного уровня, за жалкие 60, или скорее всего, даже меньше секунд. Спустя 5 минут всеобъемлющих въедливых наблюдений означенного интерьера, всех уровней видения дадзюцу, инкарнатор заметил еще кое-что, крайне интересное. То была особая метка, скрыта, но повсеместно, вплетенная в общий рисунок фуин интерьера. Метка, значение которой являлось отлично известно всем Узумаки, практически с рождения, и более-менее сведущим жречестве людям, а именно, знак бога смерти, шинигами. Ее, оную метку, перепутать было просто нельзя, абсолютно ни с чем. ТЦ. Хоох, убедившись, кто именно автор сложнейшей печати Джинчурики Кьюби Ноика, 8-3 грамм, вырвался выдох печального осознания Дмитрия Грома. Осознание того, что создателя данной сложнейшей фуин придется лично когда-нибудь встретить. Скорее рано, чем поздно, что есть очень большой, но неизбежный риск потерять свою душу. Ладно, никто не говорил, что все будет просто. пришел к мрачному выводу инкарнатор. Других вариантов относительно быстро стать Ацуцуки просто не вижу. А, поэтому, путник вновь зашагал по лабиринту печати, каждым метром все больше погружаясь ногами в течение чакры девятихвостого и, постепенно ассимилируя оную, ментально заставляя привыкать свою киуракуки. Каждым поворотом лабиринта, чем ближе источнику, тем ощутимее, энергосистема Сыннина, аккуратно пьющая прямо сейчас жгучую, оттенка смеси природной энергии и стихии Катон, чакру демона леса, привыкала сильнее и сильнее. Минута за минутой, поход продолжался. Дмитрий Гром не спешил, напротив, он, медленно и скрупулезно, задействуя навык Яманака «Идеальная память», сравнивал местные ощущения чакры Кьюби Ноика и другое восприятие источника более могущественной и агрессивной природной энергии. Энергии, суть которой он постигал в другом месте, мире льдов и вечного снега, заброшенном Аоцуки домене. И, чем дольше сравнивал два вида сен-излучений, тем отчетливее ему становилось понятно, что пускай чакра Кьюби и жутко плотная в основе своей, особенно сопоставляя с обычной человеческой чакрой, она все равно даже рядом не стоит с мощью недоразвитого, но таки, зародыша древобога, Джуби. Это, как если сравнивать вкус крепкого пива, проскочила мысль реинкарнатора, с содержанием 9 градусов хвостатого катон алкоголя против ядренного абсента под сотню градусов, всех оттенков природной энергии Джуби. Следуя логике после знания канона, продолжил мысль Дмитрий, и особенно учитывая теперешние ощущения, становится ясно, что даже неполноценными вводными, однозначно можно сказать, следующее. Ян часть чакры Кьюби, без инь составляющей, реально крайне слаба, и не может претендовать на половину всей энергии божественного древа мира Шиноби. Даже, по сравнению плода чакры Ацуцуки ледяного домена, на его четвертую часть, не претендует. Ладно, после ознакомительной медитации в местном чакра-потоке, реинкарнатор задумчиво встал и, двинувшись к сердцу окружающего его лабиринта, тихо сказал: «Замеры теста энергосистемы Джинчурики наконец-то смог сделать прямо в мире печати производства самого Шинигами. Теперь пришло время пообщаться с хвостатым квартирантом Узумаки Наруто. Посмотрим на огромную опасную рыжую тварь, морду разумной чакры», — хмыкнул блондин, — «оценим творение Рикуда Сыннина воочию. Чем Аматерасу не шутит, может и удастся по конструктиву с этим демоном-переростком навести диалог, а, вообще», мечтательно зажмурился Дмитрий Гром, продолжая свой мысли-поток, «идеально бы было изучить принцип строения и воплощения Биджу в реальность, понять суть существования девятихвостого как формы именно чистой энергетической жизни». Вспомнил личные опыты с зеркалом Йита и Сусана Шисуи, и снова прикинул в уме, условия для подобного теста, сейчас, практически идеальные. Наличие не какого-то там захудалого шарингана, пусть и мангикё, а первородного бейкугана, идеального сенсорного дадзюцу на целую плеяду местных миров, это, может, в ближайшем присутствии Кьюби, в буквальном смысле открыть глаза на невероятно важную вещь, тайну создания чакры зверей, и привязку души к телу этих самых хвостатых выкидышей Рикуда, величайшего творения самого Хагорома Ацуцуки. Опять же, чем Джуби не шутит, упускать такой шанс, ни за что. Какое-то время путник через зачатки рогов Ацуцуки продолжал впитывать поток чакры леса, с каждой минутой все успешнее поглощая его, и, даже наслаждаясь этим неспешным процессом, пока, словно прозрением пораженный, неожиданно произнес: «Точно». Собрав апельсин багровой природной энергии на ладони, Дмитрий отругал сам себя. Как можно было такое забыть? Не просто же так, согласно канону, сразу двое представителей небесного клана, Киншики и Мамашики Ацуцуки, как только прибыли на эту планету, моментально помчались сломя голову собирать чакру Бижду М. И ответ из подсознания вынырнул очень быстро. Вот именно, что непросто, осознал белоглазый, сильнейших Биджу, самых жирных кусков древобога подельникам Кагуи подавай. Восьмихвостого, в первую очередь из-за плохой вкупе открытой печати Джинчурики, которая, скажем прямо, херово скрывала наличие демона-осьминога в киллере Би, а уже после, и самого Кьюби Ноика, вольготно живущего в пузе Наруто. Решили распробовать садовники местной галактики. Однозначно, эти ребята, живущие уже минимум 1000 лет, знали, что делают. И, когда нет, а когда действительно стоит спешить с собиранием чакра плодов. Ведь, так, да, прозвучал тихий вопрос. Значит, кивнул себе инкарнатор, решив, я последую примеру профессионалов, сборщиков означенных плодов чакры. Наконец, подтвердив предыдущие выводы и разобравшись в дальнейших шагах, путник вгляделся в свое отражение чакры в водах под ногами, и, смирившись с тем, что его внешний образ в мире пространства печати Джинчурики постоянно меняется, облик плыл, перетекая из внешности Вакаши, Найчира, и далее, лицо себя в прошлой жизни, эдакой закольцованной цепочкой, прожитых реинкарнаций, непрерывной, идущей по кругу, он пошел прямиком к клетке Кьюби Ноика, размышляя сейчас о сути старой народной пословицы «на людей посмотреть и себя показать», но, перед этим, вычислил, что пространство печати 8-3 грамм, созданной самим шинигами, имеет одно важное свойство – оно, доподлинно, без искажения отображает душу того, кто явился в это мрачное место, узилище души демона. Реинкарнатор понял, что ассоциирует себя личностью, состоящей сразу из трех людей – Кьюги Ичира, Узумаки Вакаши, Дмитрия Грома, а, потому, выверт собственной психики попаданца вполне объяснял метаморфозы изменения его внешней фигуры, в пространстве печати, и общего облика лица. К тому же, осознав данный факт, Дмитрий осознанно попробовал, и, у него сразу получилось выбрать и примерить личину сынина Вакаши, того, кем он сейчас считал себя. Далее, подумав, тело, которым располагаю, еще не прошло 7-летний процесс обновления всех стволовых клеток и как результат 100% приживления души к физической оболочке организма, а, следовательно, даже с учетом того, что на своей базе Рьючида, подсчеты блондина заняли пару секунд, я провел уже целых 2 года, плюс в Ацуцуки домене еще 1,5, нужно минимум столько же времени, прежде чем измененное древобогом тело Вакаши единолично, полностью, безраздельно стало моим, и только тогда имеет смысл идти в храм шинигами Узумаки Миндоу, брать маску смерти и, собственно, призывать шинигами. А затем, мстительно оскалился Дмитрий, брать за грудки Намика Дзимината, который нагло захапал вторую часть Кьюби, инь составляющую, заставить Яндами отдать, что незаконно он присвоил себе, наследие Узумаки Мита, то же самое место, 2 часа долой. Разобравшись в строении Фуин 8-3 грамм шинигами, Узумаки Вакаши теперь достоверно подтвердил свои подозрения. Печать бога смерти как таковая, являясь шедевром Фуин Дзюцу духовного покровителя клана красноволосых Фуин мастеров, была не просто надежной тюрьмой Кьюби Ноика. Нет, она являлась полигоном для тренировки Джинчурики по подчинению 9-хвостого демона, лиса. В этой виртуальной фуин-тюрьме, Джинчурики, буквально, можно было делать все, что заблагорассудится. Например, первая возможность была такова – изменять вид пространства. Инкарнатор, как только понял, как ментально управлять окружающей местностью через печать, сразу провел следственный эксперимент. Немного фантазии. Подключение к инчакре Наруто. Символический взмах руки. И, вот, мрачные стены у входа камеры Кьюби, куда белоглазый в данный момент практически подошел, уже украшает не пустая пещера перед огромной решеткой под потолок, а входная арка ворот, оформленных в стиле Узумаки Миндоу. Желание и воплощенная мысль. Второй пункт свойств печати 8-3 грамм имел тоже очень полезное свойство. Он представлял собой функцию локального замедления времени для удобства тюремщика и контроля за запертым зверем. Очередной тест. Капелька инчакры Наруто. Мысли, образ, желание максимальное растянуть местный время поток. И вот, результат уже перед лицом. Окружающий мир замедлился. Многократно. Воздух стал словно кисель. Повсеместный влажный туман, активно клубящийся по темным углам чакры реки, в помещении, практически замер на месте. Аналогично замедлилось и падение капель с ржавых труб потолка. Остановилось практически все, исключая самого Узумаки Вакаши и метровой сферы пространства вокруг его тела, тем самым давая фуин-мастеру больше времени для маневра против возможной агрессии Кьюби. Ну, и последняя функция тюрьмы шинигами, которую обнаружил Вакаши, состояла в активации детектора лжи. Явное, чтобы заключенный Биджу не смог обмануть наивного Наруто. Ее, понятное дело, входящий в зал к заключенному демону, беловолосый гость тоже включил перед тем, как начать диалог. Пов, то же самое время. Кьюби Ноика, кто-то идет. Чуткий слух уловил эхо далеких шагов. Человеческой поступи, равномерный, бесстрашный, даже слишком самоуверенный. Как же, я ненавижу вас, мерзкие люди. Каждый раз, год за годом отбираете то, что по праву рождения принадлежит мне, мою чакру. От осознания беспомощности своего положения вечного пленника Рык вырвался сам. Но, ничего, может быть, в этот раз, за их самоуверенность получится наказать очередного наглеца, который в поисках выгоды забрался ко мне. А, события меж тем продолжали меняться, неожиданным образом. Вдруг, окружающий мир, по непонятной причине претерпел изменения. Поплыл словно рябь на воде, визуально стал растворяться. А, следующим мгновением, зал пещеры снаружи тюрьмы обросла входной аркой ворот в мой полный рост. И, подобием звездного неба, но, словно этого было мало, и, само время замедлило и так достаточно медленный ход, как будто, сгустилось, в ожидании опасности. Такие масштабные перемены, ничем хорошим, точно не закончатся. Ощутив запах тревоги происходящего, инстинкты заставили отступить вглубь тюрьмы, и, затаиться в засаде, перед рывком, бульк, шлеп-шлеп, слух не подвел меня, как и предвидел ранее. Отсекая тьму лабиринта на свет внешнего помещения перед клеткой, продолжая идти так же уверенно, ступил человек. Этот довольно рослый мужчина вообще не вращал головой и даже не поднимал взгляд. Окружающая вокруг практически полная тьма, для людского восприятия мира, казалось, ему совершенно не мешает. И, беловолосый, в черных одеждах, видит абсолютно все просто насквозь. Вот он, подошел к самой клетке и явно не ощущая потребности, но делая это напоказ, медленно повернул голову в мою сторону и встал, ожидая. Прошла минута, другая, десятая, а человек по-прежнему молча стоял и из-под щелки длинных волос смотрел в эту сторону, наблюдал. В какой-то момент пришло ощущение, что блондин четко и ясно все зрит, и, мало того, он прямо сейчас изучает меня, словно кот, загнавший под свои лапы глупую мышь. Осознание происходящих событий заставило медленно забурлить закипающий гнев. Появилось желание рвать человека в клочья и испепелить. Однако, придержав инстинкты, я продолжал ждать своей возможности. Все чувства охотника за живой разумной дичью, отточенные столетиями, твердили, что скоро настанет мой шанс. И вот, он настал. Человек совершил глупость и вошел через клетку ко мне. Ближе. Еще, ближе. Разум отсчитывал шаги наглеца, уже обходящего тюрьму в темноте по широкой спирали. Похоже, правда не знал, к кому он пришел. Ну, же, наглец. Еще, пара шажков, и, пора, ра-а-а, раздался рев, а, далее рывок, огромного лиса. Его пасть открылась в прыжке разорвать жертву. Время, мгновенно ускорило ход. Казалось, прошел один миг. Демон готов уже убить добычу. Но произошел неожиданный поворот. За долю мгновения из тела мужчины вырвались цепи чакры, и цепи жестко связали агрессивную разумную тварь, намертво зафиксировали все конечности, хвосты и диже пасть демона. Кьюби Ноика замер в жалких 5 метрах от инкарнатора, и, злобно глядя в глаза, сквозь клыки, прорычал: «Ты пришел за моей чакрой», на что сразу же получил жесткий ответ: «Животное, сен-энергия, которая бурлит в Кейракуке». Рука Сыннина указала целью желудок Кьюби, после чего человек пояснил: «Да, эта природная энергия, с начала времен, принадлежит не тебе». Что? От такой наглости Курама даже опешил на пару мгновений и, рыкнув ошеломление, выдавил: «Вздор, кроме меня, кому она может принадлежать?» И, опять, сразу же получил быстрый ответ, однако, на этот раз, визуальный: «Узнаешь, прародителя чакры, и, источник силы Рикуда». Тут, вслед за призрачным гендзюцу древобога, внешний облик человека тоже поплыл, изменяясь, и удивленный взгляд Кьюби встретил Бейкуган, мерцающий сен энергией даже из-под закрытых глаз врага, а, еще, в нижней части висков, рога Ацуцуки. Книга 3, шаг 1, карма чакры 3, шаг 1, двойная печать 8 триграмм, свернутое пространство, кап, кап-кап, бульк, плямс. Продолжали регулярно звучать капли во тьме, падать с потолка лабиринта трубопровода, далеко, за поворотами, множесть эхом, гух, бом МС, атака Кьюби, которая началась внезапно и закончилась мгновенно, плюс достаточно громко, понажилась звоном гула коридоров, уходящих из зала заключенного в нем демона, и растворилась во тьме, неохотно, медленно, ощутимо давая прочувствовать Биджу, его бессилие в мире печати, сделанной рукой шинигами. Да, бог смерти, сущность намного более могущественная, подумал Курама, нежели он, Кьюби Ноика. Уж собственный опыт нельзя отрицать, тем более, что урок был наглядно болезненным. уничтожившим инь половину тела сильнейшего биджу лишь ударом вакидзаси. Одним. А, еще, этот урок был показательно быстрым. Шинигами запечатал, Ян половину в младенца за жалкие пару секунд, и, с тех пор инь половина Курамы не ощущалась. Потому, демон испытывал страх. Впрочем, здесь есть нечто схожее. Взгляд жгучих глаз Биджу продолжал поедать сына ненасковавшего ненавистными чакра цепями. Битва с беловолосым. А, что противник, сыннин, чакра-зверь чувствовал всем естеством. Да и, опыт сражения Хаширамы хоть и померк со временем памяти, но никуда не исчез. Враг может управлять сын энергией. Вот настоящая угроза. Использовать природную энергию, подражая Рикуда. Именно. По этой причине, хвостатый сын мудреца, непосредственно здесь ощутил чувство тревоги за свою жизнь. Неожиданное чувство тревоги, и, неприятное, что есть бессмертие, проскочило внезапно, ощущение кьюби. Хотя, ответ, подсознательно он давно знал. И не Ян, тело чакры, плоть хвостатого зверя, а, его душа – это часть древа бога, истинно бессмертного существа. Только поэтому, умирая, любой биджу возрождается снова. Через божественный процесс перерождения Джуби, его частью, сущности, малой частичкой самой планеты. И, хорошо, что людишки не знают секрета этого возрождения. Этот раз, Девятихвостый облегченно согласился с логичными внутренними доводами. Но, тут, внезапно, и очень неприятно, сам собой, припомнился другой важный момент, а именно, процесс перерождения, подробный, и, его последствия. После смерти, все начиналось с того, что суть всех девяти биджу объединяла волей Джуби. Процесс возрождения биджу сам собой пытается воссоединить и сделать давно разделенное цельным, энергетическим телом Джуби, единым. И, слава Рикуда, этого у древа бога не выходит, подметил Курама, еще одну немаловажную деталь. Но, проходить после смерти насильственную попытку слияния разума с сознаниями остальных восьми братьев, даже разум и психика биджу не выдержат столь изощренной пытки целых 3 года, подряд, без остановок, негативных последствий для, как оказалось, достаточно хрупкого разума сильнейшего из них. А, если умирать часто, то можно вообще подобно Шикаку окончательно головой рехнуться. Такую опасность своего бессмертия знал каждый чакра-зверь. И, естественно, о подобном молчал. Бульк, плям, шурх, очередная капля воды. И, изучающий взгляд Сыннина, вырвал кьюби Ноика из размышлений. Сыннина, который, если смотреть внимательно, ощущался эмоционально очень спокойным, и, определенно знал, зачем он пришел. Минута, вторая, пятая, пленник печати, и гость продолжали изучать друг друга, молча, и, напряженно, каждый, прожигая глазами своего оппонента, в меру способностей и ощущений. Так продолжалось, пока человек кое-что не узрел, после чего, он жутко улыбнулся краем губ. И изучающий взгляд на Биджу претерпел явные изменения. Он стал понимающим. Курама, который мог чувствовать эмоции людей, в силу своей сути, мгновенно уловил этот нюанс. И, продолжая звереть от положения, в котором оказался, будь вокруг реальный мир, все было совершено по-другому. Жертвой однозначно стал вторженец бы, Биджу, сквозь клыки прорычал. Что смешного, человек, думаешь, раз связал цепями, значит, ты сильнее меня? Собеседник раздражающе продолжал молча наблюдать. Печать шинигами. Злобно выдохнул кьюби. Только поэтому ты еще жив. На воле, я, разорву тебя, в клочья. Поверь, тебе, возможно, но, верить рабу, я не стану. Или, поднялась правая бровь Белоглазова и прозвучала ответом. Не просто рабу, а, трижды рабу. Как ты смеешь, взбрыкнул Биджу, но безрезультатно. Цепи надежно держали его, даже когти предусмотрительно зафиксировал Узумаки. «Смею, что, говорить правду?» Без эмоций перебросил собеседник огромному зверю. «Кьюби, сказанное мной, это реальность, а, на нее бесполезно рычать. Даже, если я отпущу тебя прямо сейчас и уйду, ничего не изменится. Понимаешь, ты, так и будешь, рабом, трижды рабом. Я не раб», раздался оглушающий мощный рев. После чего злобный взгляд еще больше вперился в Беловолосого, который отставил правую руку и показательно растопырил 3 пальца. «Первое», — произнес человек и загнул безымянный палец, — «ты, раб Джинчурики». «Верно, конечно, да». «Второе», — за безымянным последовал средний палец, — «ты, раб Шинигами». На этом моменте Кьюби начал более внимательно слушать, и, повязан с ним очень сильной печатью, и, наконец, «третье». Указательный палец Сыннина навелся и ткнул на живот Кьюби Ноика, после чего, Покачав раздосадованно головой, он произнес: «Ты, раб Учихамадры, очевидно, своим шаринганом он заставил тебя подписать с ним контракт». Услышав последнее, Курама ненавистно заскрежетал клыками. «Один щелчок его пальцев, и ты появишься перед Мадарой, будешь служить, полностью подчиняясь ему». В следующий момент Белоглазый создал иллюзию самого грозного и знаменитого на весь мир Учихи, увидев которую, Кьюби аж зашипел. И, после этого всего, Джинчурики, Шинигами, и, Учиха, Человек, Бог, и, Полубог, пальцы инкарнатора вновь разогнулись, показав все три означенных пальца. «Ты утверждаешь, что рабом не являешься. Серьезно, даже можешь вновь стать иньян полноценным Кьюби Ноика, а не ян половиной, и сбежать от Мадары, или хотя бы из этого Джинчурики Карапуза? Что молчишь, а? Вам всем что-то нужно от меня?» На удивление, сменил гнев Кьюби и неприязненно, но спросил: «Смертный, тебе чего нужно? Ты не пришел бы меня освободить?» «Хм», — удивленно подумал Сыннин. «Как неожиданно. За пару минут мы прошли уже две из пяти стадий принятия: отрицание, гнев, и теперь остановились на третьей стадии – торг. Даже у Биджу появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи, и, если действительно так, то, похоже, на этом можно сыграть с рыжей шкурой. Да, Кьюби, прямо сейчас я могу освободить тебя от одного из трех видов рабства, от рабства Мадары», – сказал Дмитрий Гром. И веско припечатал: «Но, бесплатно, этого я делать не буду». Харрер насмешливо оскалился девятихвостый и презрительно выплюнул: «Человек, ты, глупец, и, опоздал вдобавок, я, чувствую через печать призыва, Мадара Учиха давно мертв». «Не хочешь?» — спросил инкарнатор, радуясь про себя, что узнал о смерти Мадары из проверенного источника, и, сам же ответил: «Как хочешь, девятихвостый, но... когда Учиха воскреснет, а реинкарнация Индры всегда возвращается к жизни, ты очень пожалеешь о упущенной возможности. Или ты думаешь, что только Биджу умеют возрождаться, и забыл о двух сыновьях Рикуда, Ашуре и Индре, основатели рода Учиха?» М. После слов Узумаки повисла тягучая, словно патока, тишина, очень тяжелая и продолжительная тишина, нарушил которую вновь Узумаки, и равнодушно, третий раз первым заговорил: «Тогда сделки не будет, и обсуждать нам больше нечего. Я просто уйду, а ты останешься гнить здесь до прихода Мадары, а затем служить ему вечно. Передавай привет от меня, когда снова встретишь своего хозяина. Может, увидимся лет через 200-300. Все, мне пора». Цепи чакры, которые крепко держали Курому, исчезли за пару секунд, и, оставив твердую иллюзию полуспущенной решетки, вкупе возможной свободы, блондин развернулся, как ни в чем не бывало, повернулся спиной демону Лису и медленно, вообще не опасаясь нападения спину, давая понять, что он сам по себе сила, с которой нужно считаться, размеренно пошел на выход. «Подожди», — раздалось эхо сына Рикуда, когда инкарнатор уже прошел через реальную решетку и шагнул к самому выходу из зала тюрьмы, во тьму. После чего мужчина замер на месте, но головы так и не повернул. «Бейкуган до сих пор был активирован. Тебе нужна моя чакра, а, Узумаки? Чакру я могу взять и так. Джинчурики и эта решетка с печатью мне не помеха», — ответил беловолосый, равнодушно добавив: «Твоя служба добровольная, срок 7 лет. Взамен печать Мадары я уничтожу прямо сейчас, твой очаг будет очищен. Мой бейкуган видит рабское клеймо на тебе, а если я откажусь после этого?» Курама сразу почувствовал, что человек говорит правду, без недосказа, и уточнил: «Зачем мне тогда помогать?» Слово «служить» очень не нравилось Кьюби. «Тебе незачем», — согласился инкарнатор и спросил: «Но что помешает Мадаре вновь поставить рабское клеймо?» «Правильно, только мастера ранга Узумаки и Фуин», — ответил сразу беловолосый. «К тому же, когда погибнет Джинчурики, а его жизнь коротка, твоя инь-половина не сможет соединиться с ян. Ты умрешь окончательно и не возродишься, и ты это знаешь, Кьюби». Биджу крайне внимательно слушал Сыннина, который, как оказалось, знал Якаева многое. «Недопустимо, даже для Узумаки», — препарируя всю ситуацию педантично и очень доходчиво, как лучший профессор Ильинин для студентов, продолжая монолог: «Без полноценного чакра тела Джуби вечно будет удерживать твою душу, и, в конце концов, ты станешь растением во всех смыслах, но перед этим, будешь мучиться от безумия многие годы. Ужасная смерть. И, после смерти, этот, раз, да, рыкнул Кьюби, поскольку понял, что собеседник тоже знает, и, чувствует ложь, прошипел-прорычал, проклятый индами, резволшенигами, и, разделил тело, от злости на Намика Дзимината, девятихвостый даже распалил сияние глаз до яркости солнца, и, стиснул пасть дышащую огнем, вот мое предложение, если, будешь верно служить мне, неожиданно сказал Вакаши, то, что громом отозвалось в сознании Биджу, я, верну твою инь половину, со временем, знаю как это сделать, Шики Фуин, наши запретные знания, знания Узумаки, а, я, мастер Фуин Дзюцу, когда, вернешь мое тело, моментально прозвучал вопрос, вопрос выживания своей души и самой сущности, как оказалось, даже для гордого демона он и являлся, первостепенным, Джинчурики, слишком слаб, физически, стал пояснять инкарнатор, сейчас, Наруто не сможет сдержать твою полную суть Кьюби, мальчик, просто погибнет в процессе слияния инь-ян половин чакры тела огромного хвостатого зверя, твоего истинного тела, уточнил Сыннин последствия спешки и необдуманных действий, а, вслед за ребенком, шинигами заберет и тебя, но это не все, а Узумаки, выжидающие, Биджу подошел к клетке впритык, прорычал, я, чувствую, ты, что-то скрываешь еще, говори до конца, хвосты ожидающие ударили об огромные металлические прутья тюрьмы, хаем, задумался ненадолго белоглазый, оглядел разумный сгусток чакры перед собой, еще раз, и, выдал полный ответ, сознаваясь, ладно, прямо сейчас, я действительно не могу вызвать шинигами и договариваться с ним открыто, мне нужно подготовиться, серьезно подготовиться, иначе, сам умру, а, вот, лет через пять, когда без чужой помощи сумею пережить контракт с шинигами, и особенно, разрыв такого контракта, то, извлечь твое тело Кьюби, не будет представлять серьезной опасности, для нас обоих, к тому же, быстро добавил Дмитрий, пока не перебили, джинчурики, по времени, аналогично созреет чакра системой, плюс, физически ян часть ребенка будет готова, и, провести первым шагом ритуал шинигами, открытие печати Шики Фуин, и, вторым шагом, поглощение инь половины твоего чакра тела печатью джинчурики Наруто, мы сможем лишь когда мальчику исполнится полных 7 лет, не раньше, иначе, ты, что станет с лисом, погибни означенный Наруто, договаривать инкарнатор не стал, и, так было понятно, такие бодрящие новости благодатно легли на душу, как он считал, бессмертного девятихвостого, ощущать дыхание смерти и зависеть от жизни сопливого годовалого Гаки которого убить, не прилагая усилий, плевком, может абсолютно любой человек, крайне до зубовного скрежета не нравилась чакра зверю, настолько не нравилась ему смерть, и, мысль растворения души, через безумие, в чреве древобога, что хотелось выйти от досады, а, еще разорвать душу индами, который с ним так подло поступил, и, другого относительно безопасного выхода, как заключить сделку с белоглазым Узумаки, может не подвернуться очень, долго, буду честен с собой, инстинктивно мыслил демон, мерзавками-то прожила как джинчурики 25 лет, Кушина, 12, а этот Гаки, сколько протянет, Наруто, даже неполноценный Узумаки, и, ставить на него, саму душу, с другой же стороны, даже за 5 лет может случиться все что угодно, Наруто, пока слишком, до абсурда слаб, тут, взгляд Курамы вновь упал на беловолосого Сыннина и, рога от Сацуки. После чего, внезапно, родилась интересная мысль, Хаем, переключился, и стал обдумывать ее демон, этот Узумаки успел рога отрастить как у Хамуры от Сацуки, и, ручные печати уже перерос, подобно Хагорома голой волей управляет чакрой, похоже, Вакаши идеальный сосуд, безопасный, и, кроме служения, ему вообще ничего от меня не надо, слишком гордый, однако, стать джинчурики откажется он, даже думать не будет, сразу видно, ему чакра не нужна такой ценой, и, так достаточно сильный, у других Биджу отберет все недостающее, но, Курама, гипнотизировал рога от Сацуки, и вспоминал рассказы отца, о сущности чакры, а, еще, переселении душ вспоминал, и, способе которым их создал Рикуда, Вакаши, быть может хранителем души согласится, и, если что-то случится с Наруто, то, я, не сдохну бесславно, не растворюсь в безумном разуме Джуби, напротив, я, временно, как было с Рикуда отцом и древобогом, буду запечатанным в рогах от Сацуки, да, так будет правильно, Наконец-то, решился хвостатый, и, сделал свой ход, я, согласен стать призывным контрактором. Неожиданно для Вакаши прозвучало предложение Кьюби Ноика: вместо Мадары, ты будешь моим призывателем. Однако, рыкнул демон, и, жутко оскалился, просунув морду через решетку и, пророкотав на всю тюрьму: я, согласен, но, только, с одним важным условием. Не боишься, Узумаки? Говори, Кьюби. Резиденция Узумаки. Барьерный бункер по сдерживанию Биджу. Посреди голой практически темной комнаты, в позе лотоса и окружении редких ритуальных свечей сидел беловолосый человек в черном жреческом одеянии Узумаки Миндоу. Множество канзифуин символов подавления зла спиралью обвивались по полу вокруг погруженного медитацией беловолосого Узумаки Вакаши, а медитирующим являлся именно он. Всем своим телом излучал видимую даже обычному глазу желтую ауру природной энергии режима Сэннина. Обе ладони сидящего концентрировали всю эту энергию и параллельно держали печать внешней концентрации. Концентрации, направленной на главный объект, в прямом смысле, целенаправленной медитации, годовалого мальчика Узумаки Наруто. Мальчик же, тем временем, мирно спал на коленях Сэннина и во сне улыбался, поскольку чувствовал своей частью более древней души. Родное течение безопасной энергии Сен, чистейшего излучения Древа Бога, Сен-излучение от Узумаки Вакаши. Какое-то время процесс с медитацией по слиянию разумов шел размеренно. Природная энергия самым аккуратнейшим образом перетекала от мужчины к ребенку. И, очень медленно с крохами красной чакры, принадлежащей Кьюби Ноика, обратно мужчине. Минута за минутой, монотонно, цикл за циклом. Обмен энергией протекал органично, без лишних эксцессов. Все происходило стабильно, как вдруг, быстрыми рывками, процесс стал ускоряться. Чакра девятихвостого, до этого равномерно переплетающаяся между Наруто и Вакаши, начала собираться в призрачный круг, который подобно кольцу сигаретного дыма повис над головой инкарнатора, и, словно нимб, медленно опустился до уровня висков беловолосого практика. А затем, данный круг впитался в височные доли Узумаки Вакаши. То же место и время, Узумаки Хейра. Что-то пошло не так, Рика, продолжая контролировать ситуацию в бункере, спросил Экс-Учиху, патриарх Узумаки. Рика, ты что-нибудь видишь, что с мозгом Вакаши? Чем грозит ему кольцо Кьюби? Мозгу Вакаши Дона не нанесено ущерба, доложила жена красноволосого главы клана, и, сверкнув шаринганом, уточнила мгновенно. Но, голова ММ, вернее ее височные доли, а если точнее, наверное, Тенкицу. Тут, речь бывшей Учиха сбилась, так как Рика не знала, как сказать о таких изменениях наследника клана поделикатнее, но, спустя 5 секунд плюнула на условности и, раскрыла голые факты. Вакаши Дона и раньше имел зачатки рогов, а, прямо сейчас, они выросли еще на сантиметр. Там, за ушами, у Вакаши Дона, указала супруга Хейра, и, быстро добавила, в эти рога и впиталась чакра Кьюби Ноика. От таких новостей патриарх решил лично подстраховать Аники и изучить густую шевелюру по-прежнему бессознательного младшего брата, а, еще, проверить наличие легендарных рогов их общего предка. Обойдя по кругу Вакаши, старший брат потянул было руку к голове инкарнатора, как, вдруг, Дмитрий Гром резко открыл глаза, полностью выйдя из медитации, и, дабы занять чужие любопытные грабли, быстро передал Наруто, с рук на руки, патриарху Хейра, а, потом, тихо, но чтобы все слышали, сказал для Юбки, Рейки, а также главы клана: у нас все получилось, девятихвостый готов подчиниться. Но это не все, понимающие, изогнул вопросительно бровь глава Ичизаку, предчувствуя ряд условий со стороны Биджу, и не ошибся, услышав тяжкий вздох беловолосого Аники. Да, брат, Кьюби потребовал для себя временный якорь души. Что? Охнула Рика, но ее сразу перебил муж уточнением важным: только души чакра зверя, а, Вакаши, переспросил, затаив дыхание Хейра. Именно души Биджу, без создания сосуда для его чакра тела, а, Вакаши. Хай, Аники, ответил беловолосый Сэннин, выдохнув устало. Именно так, исключительно якорь души для Кьюби Ноика, поэтому я согласился. Хаем, передав Наруто Рике, Хейра очень внимательно осмотрел брата по-новому и, покивал каким-то своим внутренним мыслям, выдал достаточно серьезно, с философским оттенком подтекста: значит, Ваки, ты не просто принял учение Ниншу Рикода, а еще выбрал путь Ашуры. Того самого, уточнила Рика у мужа, который, прародитель всех Синджу и Узумаки, младшего из двух сыновей Рикуда Сыннина. Да, того самого, ответил Хейра. Ашура Ацуцуки, храм Аматерасу, церемония венчания, Узумаки Вакаши. Наконец, жрец местной Пэагады Аматерасу закончил благословляющий двухчасовой бубниш с послания благ всей присутствующей толпе людей Хьюга и нашему скромному клану Узумаки. Мысли об девятихвостом, вкупе новых знаний их работы с субстанцией эктоплазмы, гораздо более тонкой сущности, чем чакра, пролетели потоком образов уникального договора с демоном Лисом. Узумаки Вакашидона, сын древнейшего благородного клана Узумаки, ты готов перед ликом этих людей и величайшей богини Аматерасу взять законной женой деву, которую в данный момент держишь за руку, деву и дочь древнего благородного клана Хьюга. Хьюга Рикузаими, да. Целых 10 секунд я заставлял нервничать старика Ирьонина Такая Хиаши, ожидающих законного права на получение истинного Бейкугана от нашей женитьбы с Заими, прежде чем дать добро. Готов, и, подтверждающий, тряхнув головой, прогнал окончательно мысли о демонах, неподобающих священному месту и свадьбе. А затем, получив согласие жены, и прождав перерыв для специального облачения, согласно традициям, повел за собой девушку к алтарному месту. Теперь, проскочила мысль, осталось смешать кровь двух древних кланов, и, при свидетелях, выпить совместно из кубка, далее, смешать нашу чакру, и, пожертвовать половину чакры резерва обоих супругов богини Аматерасу. За ими все просто, по сравнению со мной у нее чакры кот наплакал. Продолжил я размышлять на тему, не скрыть ли мне свой истинный резерв Кейракуки, и обидеть богиню Аматерасу. Ведь мало кто из присутствующих понимал, что процесс наполнения чакра бассейна храма, даже без активации Бейкугана, я чувствовал пропускную способность местных жреческих чакроприемников. Процесс будет долгим, и последствия их показательным. Ну, его на, решил, здесь, хоть таким образом обезопасить себя, не светить гигантским выплесом сен-энергии, и последствиями подобного выплеска чакры, и так, Сахатова еле успел подпилить, с обоих висков, будет палево на весь мир, если рога снова вырастут. Книга 3, шаг 2, карма чакры 3, шаг 2, Ичизаку Узумаки, праздничный день, Хьюга Заими, наконец-то, поднялось настроение, когда официальные церемонии в храме Аматерасу завершились и оба клана, как Хьюга, так и Узумаки степенной процессией направились праздновать нашу с Вакаши свадьбу, в мой новый дом, Ичизаку Фуин Мастеров, клан Узумаки. Переодевшись в легкое кимоно и расположившись согласно традициям на футоне ратанга, сидельная подушка, праздничных приемов, мы, вернее большей мере Вакаши, вместе встречали гостей, пришедших на свадьбу, действовали в лучшем свете Сингаку Джедай. Я принимала дары от гостей, а муж знакомил нашу семью с приглашенными и предлагал обратные дары, услуги фуин мастеров, и, что естественно, уговаривал разделить с нами праздник, со всеми почестями. Опять же, согласно старым традициям, продолжая обряд празднования до наступления вечера. Конечно, на этом моменте многие неклановые подруги могли бы сказать: «Постой, Заими, подруга, ты сошла с ума, говоришь, официальная десятичасовая церемония закончилась, а сама только знаешь продолжать следовать древним замшелым правилам». И, в какой-то мере, я согласна. Все старые церемонии, включая свадебное приветствие семьи наследника клана, слишком растянуты. Однако, пришлось одернуть себя за подобные мысли и вспомнить, ради чего это все затевалось. Официальный союз кланов. Вот, так-то. Подобные мероприятия очень редко происходили до появления Конохи. Союз Узумаки Синджу, или Инашикачо, тому лучшие и самые яркие примеры. А после создания листа надобность в подобного рода событиях, казалось, практически полностью отпала за общей стеной Конохагури Носата. Но, как показала история, фактами агрессии корня и прочими малоприятными вещами, даже эти самые стены родной деревни могут быть очень опасны для проживающих внутри кланов. Особенно, если ты защищаешь свободу воли с традициями своих кекки генкай предков, а также союзников, и, естественно, свои интересы. И именно благодаря этой, словами подруг замшелой, традиции Сингаку Джедай, клан Яманака смог выжить, а Ичизаку Шимура, скрытым возмездием, был уничтожен. И пусть все гражданские по-прежнему думают, что бомбардировка квартала Шимура, как и все остальное зло, дело рук исключительно Хабисин Нинара Чимару. Но Хьюго никогда не славились наивным главой и старейшинами, и уж экс-патриархи Вашеру сама вместе с Хиаши сама, а также Такашидона, наш внешний советник, достопочтенный отец Ичиро Дона, пусть будет милостивая Аматерасу к его душе, а также Этосен. Все эти мудрые люди были согласны в одном, а именно, в том, что казнь клана Шимура совершил Узумаки Вакаши, единолично. По крайней мере, огромные чакра-резервы, обладание дзюцу багровый четырехгранный барьер и владение стихией Датона на недосягаемом уровне ранга S+, аналитики нашего клана утверждают, что против Данза максимум половину своих истинных возможностей показал муж, наследнику Узумаки, хорошо подготовившись. Такие преимущества позволяли вырезать целый клан лично, своими руками, руками Узумаки Вакаши, вкупе, кратчайшими сроками. А, еще, был всесторонний психоанализ Сыннина, и, составлен психопортрет, недавно добавленный в архив опаснейших ниндзя Конохагури Носата, который, говорил достаточно внятно, что Вакаши Дона имеет характер аналогично Учихи Мадаре. Он, действует по очень похожему кодексу суждений Шиноби, а именно, предпочитает Сыннин использовать не метод Хирузина, интриг и подставы. Напротив, чаще всего, в критической ситуации, Узу Сыннин выбирает быстроту и радикальные методы. И, как сказал патриарх, таких людей, как Узу Макихаэра и Вакаши, нужно всегда держать в поле зрения и, непременно, союзником. Отец же, тихо добавил, похожие выражения, но углубленным разъяснением. Клан Узумаки пусть и уменьшился последнее время, но зато в нем остались исключительно монстры чакры. Пара бойцов нижней планки ранга С, Таджира и Рю Узумаки, и двое шиноби уровня Каге. А подобные радикальные силы просто нельзя оставлять без контроля или ментального якоря. Пришла мысль подсознания, роль которого для меня выбрал клан Хьюга, и поставил задачу закрепить этот якорь общим потомством Хьюга Узумаки, дабы сдерживать разрушительный нрав противовеса Конохи в политике, направив на внешние угрозы Хонокуни. Именно по этой причине отец и Хиаши сама так долго тянули со свадьбой. Нет, пришлось поправить себя. Помолвку справили сразу, и свадьбу обговорили заранее, на год вперед. Все по чести. Патриархи Хаэра и само собой Хиаши сама специально дали отсрочку, чтобы, как наши главы кланов выразились, я и Вакаши Дона постепенно притерлись друг к другу в ежедневном процессе общения, и лучшим местом для этого выбрали, естественно, наш клановый госпиталь. Почему естественно? Да, потому, что я работаю там и Ренином Аранга, практически 24/7, а Вакаши Дона, кроме боевых дзюцу Фуин и Датона, имеет официальный статус полевого Ренина Д-ранга, причем сначала-то МВШ, а на деле, как оказалось, квалификационной комиссией, навыки Ирьонина без малого класса С, за счет неоспоримой практики военного времени, регулярного изучения теории, с его, между прочим, проверенных мною, слов, и, самое главное, отчего я была в шоке, огромного количества теневых буншинов, даже для Узумаки, всегда, минимум 1-2 клона полных 24 часа постоянно курсируют по Конохе. Собственно, мы неплохо сошлись именно на этом моменте. Его практика в моем отделении Ирьохан под руководством отца и показала нам за год, что Вакаши, кроме Фуин области, артефакторики, еще гения и медицины. То, с какой скоростью он поглощал знания и притворял их на практике, лично меня поразило до глубины души. А какими методами этого он добивался, вообще не поддается адекватным здравым суждениям, не то что обычного, но даже Хьюга Шиноби. Когда впервые я увидел один из двух его методов самообучения, а если конкретнее, то метод под названием «стерильное усвоение навыков», основанном на поглощении неопыта Каге Буншинов, то долго пыталась отговорить убивать таким образом организм Вакаши Дона. Мы даже провели тесты ущерба мозгу и кейракуки от применения киндзюцу техники долгоживущих Таджи Каге Буншинов. Но, во всех смыслах, так ничего и не вышло. Как оказалось, всесторонними ее замерами, родословная Узумаки дает очень серьезные преимущества обладателю генома, особенно его ян-части, отвечающей за регенерацию мягких тканей и восполнение физических сил. А применение на себе дзюцу янтарная регенерация в режиме Сыннина убирает 99% повреждений, включая разрывы нервных тканей и даже создавая заново чакра-каналы, за одним исключением – ментальной усталости. И все это, как говорила уже, лишь первый авторский метод Узумаки-артефактора по поглощению знаний. которым он пользовался постоянно до появления второго, более совершенного метода. Метода объединения сознания, основанного на технике Яманака Сайкодзиншин, психическая передача ума, купленным Узумаки Таджира, как приданное у Яманака, плюс уникальную услугу создания Ичизаку барьера для мозголомов. Мне было наглядно показано, как действует Сайкодзиншин, психическая передача ума, техника, при которой пользователь кладет руку на голову своей жертве, после чего он в состоянии проникнуть в ее сознание. С помощью этой техники менталист может извлечь необходимую ему информацию, даже если цель утратила доступ к этим знаниям или же в случае их блокировки. Но самое вкусное в нашем ее случае, это то, что применивший означенное дзюцу, буквально может все слышать, ощущать и видеть глазами захваченной жертвы. А если, вдобавок, пациент не будет сопротивляться, то и воспринимать его мысли словно свои собственные умозаключения разума, вторым, параллельным потоком сознания. На деле же, Вакашидона продемонстрировал мне этот способ обучения новым навыкам следующим образом. Подошел к своей добровольной жертве, младшему брату Рю, который владеет суйтон дзюцу на уровне ранга плюс, и применил на нем сайкодзиншин, психическая передача ума, а после слияния разумов Вакаши и Рю, последний красноволосый, стал отрабатывать тренировку дзюцу мизубуншин, именно дзюцу, которая у мужа очень слабо выходит, и, таким образом, напрямую, всем набором органов чувств человека, ментально, психически, физически, слуховым, зрительным и прочими способами передавать личный опыт. Однако, и это не все, для закрепления эффекта аналогичными действиями, Вакаши менялся с братом ролями в обратную сторону, и, уже, Рю тренировал свои суйтон дзюцу навыки, находясь в разуме старшего брата, при этом, управляя телом Вакаши, таким образом формируя правильные рефлексы у мышечной памяти организма наследника клана. Подводя итог выше обозначенному, можно сказать лишь одно: наследник Узумаки придумал гениальный метод по изучению новых навыков, быстрый, передающий огромные возможности знаний учителя напрямую ученику, без затрат многих месяцев или даже нескольких лет изнурительных тренировок. Все происходит гораздо активней, дни, максимум, пара-тройка недель на идеальную отработку каждого нового навыка. Вот, какие против обычных идут улучшенные время затраты. Конечно, данный метод Шарингану не ровня. Тот, вообще за мгновение копирует любые дзюцу. Проскочила мысль сравнения, но, будем честны с собой, уже, обозримо близко подобралась метода Вакаши к навыку копировать техники клана Мучиха. А, если верить отцу и донесениям, что патриарх Хайрасама легально приобрел Кагену и Нодзюцу, техника подражания теневых игл дзюцу клана Нара, то невольно задаешься вопросом, для тренировки и идеальной отработки каких именно навыков теперь мой красноволосый клан будет применять теневое подражание марионетки. И ответ, скорее всего, является следующим. Всех новых навыков дзюцу, попавшим в руки, как оказалось, невероятно предприимчивых Узумаки. Вспоминая последний год знакомства с Вакашидона, можно также сказать, что как Сыннин, и особенно Фуинмастер, он ощутимо помог Ирихан моего бывшего Ичизаку. Без лишней скромности, заявляю, что теперь госпиталь Хьюга имеет целый перечень нового оборудования. Фуин накопители Ирия-чакры, стационарные печати поглощения паразитной Сен-чакры, переносные Фуин-анализаторы крови, большие свитки хранения пленных, аналогичные свитки консервации органов трансплантации для экстренной пересадки и многое другое.